Глава 8. На седьмом небе. Рауль поспешно захлопнул дверь и, сделав несколько шагов, упал к ногам Батильды. Они смотрели друг на друга с невыразимой любовью, затем в едином порыве прошептали: «Батильда! Рауль!» Их руки соприкоснулись в страстном пожатии, и размолвка была забыта. Казалось бы, им столько надо было сказать друг другу, но теперь они молчали, и слышалось лишь биение их сердец. Их души отражались в их глазах, и они говорили друг с другом великим языком молчания, который так красноречив в выражении любви, имея то преимущество, что никогда не обманывает. Наконец Батильда почувствовала, что слезы навертываются ей на глаза. Она вздохнула и, откинувшись назад, словно стараясь перевести дыхание, проговорила: «О, Господи, как я страдала! А я, — воскликнул Дармонталь, — ведь, по видимости, я кругом виноват, а на самом деле ни в чем не повинен». «Ни в чем не повинен? — переспросила Батильда, к которой вернулись ее сомнения. «Да, ни в чем, — подтвердил шевалье. И он рассказал Батильде о себе то, что имел право рассказать. Поведал ей о своей дуэли с Лафаром, о том, как после этой дуэли он был вынужден скрыться на улице потерянного времени, как он увидел Батильду, как полюбил ее, как был изумлен, постепенно обнаружив в ней не только врожденный аристократизм, но и разнообразные таланты, как он убедился, что она искусная художница и первоклассная музыкантша. Рассказал шевалье о том счастье, которое испытал, заметив, что он не вполне ей безразличен. Затем о полученном приказе отправиться в Британь и принять командование полком карабинеров. О том, что, согласно тому же приказу, он должен был по возвращении в Париж немедленно посетить ее высочество герцогиню Дюмен и отчитаться перед ней в выполнении задания. Наконец он рассказал ей, как он прибыл во дворец Со, полагая, что должен лишь передать герцогине донесение, а вместо этого попал на пышный праздник и был вынужден в силу своего положения при герцоге принять участие в этом развлечении. Свой рассказ Дармонталь завершил мольбой о прощении, словами любви и клятвами в верности, столь страстными, что Батильда сразу же забыла начало его речи, чтобы навеки запомнить ее конец. Потом настал черед Батильды. Ей тоже нужно было многое рассказать Дармонталю, но в ее рассказе не было ни умолчаний, ни темных мест. Это был рассказ не о коротком периоде ее жизни, а о всей жизни. 2 часа пролетели, как одно мгновение. Дармонталь все еще стоял на коленях перед нежно склонившейся к нему Батильдой, и они по-прежнему держались за руки, не в силах отвести друг от друга глаз, когда у двери раздался звонок. Батильда взглянула на часы, висящие в углу. Уже шел 5-й час. Сомнений быть не могло, это вернулся домой Бюва. Первым чувством Батильды был испуг, но Рауль, улыбаясь, успокоил ее, ведь для визита у него был предлог, подсказанный аббатом Бриго. Влюбленные обменялись последним рукопожатием и последним нежным взглядом, а потом Батильда пошла открыть дверь своему опекуну, который, как обычно, поцеловал ее в лоб, и лишь тогда заметил Дармонталя. Бюва был ошеломлен. Ни один мужчина, кроме него, не входил еще в комнату его воспитанницы. Помахивая тростью, он в изумлении уставился на Дармонтале. Ему показалось, что он уже где-то видел этого молодого человека. Дармонталь пошел ему навстречу с той непринужденностью, которой нет и в помине у людей низкого звания. — Я, кажется, имею честь говорить с господином Бюва? — спросил он. — Да, сударь. — ответил Бюва, вздрагивая от звука этого голоса, который ему показался столь же знакомым, как и лицо юноши. — Поверьте, я весьма польщен вашим визитом. — Вы знаете аббата Бриго? — продолжал Дармонталь. — Да, сударь, отлично знаю. Это госпожи Дени, не правда ли? — Да, это духовник госпожи Дени, — сказал Дармонталь, улыбаясь. — Я его знаю, он очень умный человек, сударь, очень умный. — Вот именно. Вы как будто в свое время обращались к нему, господин Бюва, в поисках работы по переписке. — Да, сударь, ибо я переписчик, к вашим услугам, сударь, — сказал Бюва и поклонился. — Так вот, — сказал Дармонталь, возвращая ему поклон. — Аббат Бриго — это мой опекун, сударь, чтобы вы знали, с кем имеете дело, и он нашел для вас отличного клиента. В самом деле, так присядьте же, сударь. Благодарю, весьма вам признателен. Так что же это за клиент, скажите, пожалуйста? Принц Далистне, он живет в доме номер 10 по улице Бак. Принц, сударь, принц? Да, он, кажется, испанец и ведет переписку с газетой «Мадридской Меркурий», которая сообщает все парижские новости. Но ведь это же настоящая находка, сударь. Да, вы правы, настоящая находка. Хотя у вас возникнут здесь некоторые трудности, поскольку все его сообщения написаны по-испански. Черт побери, вырвалось у Бюва. Вы знаете испанское? Спросил Дармонталь. Нет, сударь, во всяком случае не думаю. Неважно, сказал шевалье, улыбаясь тому, что Бюва высказал сомнение относительно своего знания испанского. Вам не обязательно знать язык для того, чтобы переписывать текст на этом языке. Я, сударь, мог бы переписывать из китайского, если бы все линии были достаточно четко начертаны, чтобы увидеть рисунок буквы. Каллиграфия, сударь, является в известной степени искусством копирования, наподобие рисования. И я знаю, господин Бюва, — подхватил Дармонталь, — что в этой области вы настоящий художник. Сударь, вы меня смущаете, — сказал Бюва. Позвольте вас спросить, в котором часу я смогу застать его высочество? Его высочество? Ну да, его высочество принца де... Я уже забыл фамилию, которую вы мне назвали, которую вы соизволили мне назвать, — поправил себя Бюва, спохватившись. А, принц де Листне. Да-да. Его не надо называть высочеством, дорогой господин Бюва. Простите, но мне казалось, что все принцы... Бывают разные принцы. Это принц третьестепенный, и если вы будете его величать монсеньор, он будет вполне удовлетворен. Вы думаете? Я в этом уверен. Так скажите, пожалуйста, когда мне можно к нему зайти? Да через час, если вам удобно. Ну, скажем, после обеда, между 5:30 и 6:30. Вы помните адрес? «Да, улица Бак, 10. Отлично, сударь, отлично, я непременно приду. Прощайте, сударь. Надеюсь, еще иметь честь вас увидеть. Разрешите вас поблагодарить, мадемуазель», — сказал Дармонталь, оборачиваясь к Батильде. «С вашей стороны было очень любезно составить мне компанию, пока я ожидал господина Бюва. Я вечно буду вам за это обязан». И с этими словами Дармонталь, отвесив последний поклон, простился с Бюва и его воспитанницей. Батильда была глубоко поражена самообладанием шевалье, обличавшим в нем светского человека. «Этот юноша весьма любезен», — сказал Бюва. «Да, весьма», — машинально повторила Батильда. «Только вот что странно», — продолжал Бюва. «Мне кажется, что я его уже где-то видел». «Возможно», — сказала Батильда. «Да и голос! Я убежден, что уже слышал этот голос». Батильда вздрогнула, ибо сразу вспомнила, как перепуганный Бюва вернулся домой после своего приключения на улице добрых ребят, а ведь Дармонталь ей ничего об этом не рассказал. В этот момент вошла Нанетта и сказала, что обед подан. Бюва, который торопился к принцу Далистне, первым прошел в маленькую столовую. «Так значит, барышня, этот красивый молодой человек все-таки пришел?» — тихо спросила Нанетта. «Да, Нанетта, да», — ответила Батильда, с благодарностью поднимая глаза к небу. «Да, я так счастлива». И она пошла в столовую, где Бюва, поставив в угол трость и повесив на нее шляпу, уже ждал свою воспитанницу, похлопывая себя поляшком, как вот он обычно делал в минуты радости. Дармонталь был не менее счастлив, чем Батильда. Он был любим. Сама Батильда сказала ему это с той же радостью, с какой выслушала его признание в любви. Его любила не бедная сиротка, не девчонка без роду и племени, а девушка из дворянского рода, отец и мать, которые занимали при дворе брата короля и его сына почетное положение. И так ничто не мешало Батильде и Дармонталю принадлежать друг другу, если между ними и была какая-то разница в общественном положении, то столь незначительное, что стоило Батильде подняться, а шевалье спуститься на одну ступеньку, как они встретились бы. Правда, Дармонталь забыл об одном, только об одном, о тайне, которую он не счел возможным поведать Батильде, поскольку эта тайна принадлежала не ему, а заговоре, который, словно бездонная пропасть, мог в любую минуту его поглотить. Но Дармонталь вовсе не смотрел мрачно на мир. Батильда его любила, В этом он был уверен. А солнце любви озаряет розовым светом даже самую печальную и одинокую жизнь. Батильда тоже не питала никаких мрачных предчувствий относительно их будущего. Правда, слово «брак» не было произнесено между ними, но сердца их раскрылись во всей своей чистоте, и ни один брачный контракт в мире не стоил взгляда Рауля или пожатия его руки. Сразу же после обеда Бюва, радуясь удаче, взял трость и шляпу и направился к принцу де Лестне. Как только Батильда оказалась одна в своей комнате, она бросилась на колени, чтобы возблагодарить Бога. Окончив молитву, она с радостным доверием, не испытывая ни тени колебания или смущения, подошла к своему злосчастному окну, которое так долго оставалось закрытым, и распахнула его. А Дармонталь не отходил от своего окна с тех пор, как вернулся домой. Спустя минуту возлюбленные уже обо всем договорились. Добрая Нанетта будет посвящена во все их тайны. Каждый день в то время, когда Бюва находится в библиотеке, Дармонталь будет приходить к Батильде и проводить с ней 2 часа. Кроме того, они будут разговаривать через окно, а если по той или иной причине окна придется держать закрытыми, будут писать друг другу письма. Около 7 вечера на углу улицы Монмартр показался Бюва. Он шел с важным и горделивым видом, держа в одной руке рулон бумаги, а в другой — трость. По выражению его лица сразу было видно, что с ним произошло нечто важное. Бюва был у принца, который принял его самолично. Наши возлюбленные заметили Бюва лишь в ту минуту, когда он уже подходил к дому, и Дармонталь тотчас закрыл свое окно. Батильда была не совсем спокойна. Когда Дармонталь говорил с Бюва о принце де Лестне, она решила, что Рауль, застигнутый врасплох, придумал всю эту историю, чтобы объяснить ее опекуну свой приход. Не успев спросить у Рауля, как обстояло дело в действительности, и не смея вместе с тем отговаривать Бюва идти на улицу Бак, она испытывала угрызение совести. Батильда любила Бюва всем сердцем, преисполненным благодарности. Он был для нее святыней, ее уважение к нему никогда не позволило бы ей допустить, чтобы он оказался в смешном положении. Поэтому она с тревогой ждала его прихода, надеясь по выражению лица понять, что произошло с ним на улице Бак. Лицо Бюва сияло. «Как дела, папочка?» — спросила Батильда, уже несколько успокоенная. «Что ж, я видел его высочество», — ответил Бюва. Батильда вздохнула с облегчением. «Но простите», — сказала она, улыбаясь, — «ведь господин Рауль сказал вам, что принц де Лестне не имеет права на этот титул, поскольку он третьеразрядный принц». «Нет уж, готов ручаться, что он принц 1-го ранга», — сказал Бюва, — «и я буду его величать только его высочеством. Тоже выдумали, 3-разрядный принц. Это мужчина ростом в 5 футов и 8 дюймов». Все его движения полны величия, и к тому же он, видно, так богат, что не знает счета деньгам. Подумать только, он платит за переписку 15 ливров за страницу и дал мне 25 луидоров вперед. Вот так 3-разрядный принц. Тут у Батильды возникло подозрение, что этот новый заказчик, к которому Рауль направил Бюва, подставное лицо, использованное для того, чтобы Бюва принял деньги, полагая, что он сам их зарабатывает. В этом подозрении было что-то унизительное, и сердце девушки сжалось. Но тут Батильда посмотрела в окно и увидела Дармонталя, который, приподняв край занавески, глядел на нее с такой любовью, что она, забыв обо всем, ответила ему нежным взглядом. Так стояла она у окна, не в силах оторвать глаз от шевалье, и была настолько поглощена этим, что Бюва, отнюдь не отличавшийся особой наблюдательностью и обычно не обращавший внимания на душевное состояние окружающих, вдруг заметил, что Батильда сосредоточенно смотрит в окно. Без всякой задней мысли он подошел к своей воспитаннице, чтобы выяснить, что же именно ее так заинтересовало, но Дармонталь, заметив приближение Бюва, тотчас же опустил занавеску, и любопытство писца не было удовлетворено. «Итак, папочка», — поспешно сказала Батильда, боясь, как бы Бюва не заметил шевалье и стараясь поэтому занять его разговором, — «вы довольны своим визитом?» «Весьма, но я должен сказать тебе одну вещь». «Какую?» Господи, помилуй нас, грешных, с вами что-то случилось? Ты помнишь, Батильда, я тебе говорил, что мне кажется знакомым лицо и голос этого молодого человека, но что я никак не могу припомнить, где и когда я его видел. Да, а вы это говорили. Так вот, когда я, пересекая улицу Добрых Ребят, чтобы выйти на новый мост, поравнялся с домом номер 24, меня осенила внезапная мысль. Мне показалось, что этот молодой человек, никто иной, как офицер, повстречавшийся мне в ту злосчастную ночь, о которой я не могу думать без ужаса. «Неужели, папочка?» — воскликнула Батильда, вздрогнув. «Что за безумная мысль?» «Да, это была безумная мысль, но из-за нее я чуть не вернулся домой. Я подумал, что это тот самый принц де Листне, быть может, главарь бандитской шайки, и меня хотят завлечь в какую-то ловушку. Но так как я никогда не ношу при себе денег, я решил, что мои страхи преувеличены, и, к счастью, мне удалось их побороть. Но теперь, папочка, вы, надеюсь, уверены, — сказала Батильда, — что господин, который заходил к нам сегодня по поручению аббата Бриго, не имеет решительно ничего общего с тем человеком, с которым вы разговаривали в ту ночь на улице Добрых Ребят? Ну, конечно! Главарь воровской шайки, а я утверждаю, что тот человек был никем иным, как главарем воровской шайки, не может поддерживать какие бы то ни было отношения с его высочеством. О, это невозможно. Да, дитя мое, это, конечно, невозможно, но я совсем забыл. Я ведь обещал его высочеству, что нынче же вечером начну переписку. Мне хочется сдержать свое слово, так что уж ты извини, дитя мое, но я не могу провести с тобой этот вечер. Доброй ночи, дорогая. «Доброй ночи, папочка!» И Бюва поднялся в свою комнату и сразу же взялся за работу, которую так щедро оплатил принц де Листне.